Артур Кесслер, он родился в 1905 году, сейчас один из самых странных людей нашего времени. Многие его считают правым, потому что когда-то он был крайним левым. На самом деле он не правый и не левый. Он ушел от идеологии, чтобы никогда больше к ней не вернуться. Более того, он ушел от идеологии, чтобы никогда больше не возвращаться никаким, все равно идеологическим или научным, мировоззренческим рамкам. Артур Кесслер не только не вернулся к идеологии, он стал одним из немногих людей, о которых можно сказать, что они люди мира. Я даже не хочу употреблять здесь выражение «граждане мира». Сейчас он живет в Англии. Он журналист, он писатель, он мыслитель. Он, если хотите, спиритуалист. Потому что если можно сказать, что он к чему-нибудь пришел, то это к идее о неповторимой уникальности, особенности как явления человек в целом, так и отдельного человека. Вспоминая в своей замечательной книге «Бес в машине» о годах, проведенных в России в 30-е годы, вспоминая о своей тогдашней философии, ибо это было не просто мировоззрение, это была законченная философия. Более того, главной чертой этой философии было то, что она была предельно законченная. Ее нельзя было начинать или продолжать. Кесслер говорит: «Я видел толпы нищих, я видел тысячи голодных, я видел умирающих детей, стариков и женщин. Это были результаты коллективизации. Это было страшно», — говорил Кесслер. Но он изо всех сил старался весь ужас реальной ситуации проанализировать с точки зрения марксистского диалектического метода. И после такого метода оказывалось, что это неизбежно. А поскольку это неизбежно, это нельзя было назвать даже плохим или отрицательным. Вспоминая об этой фазе своего мировоззрения, Кесслер говорит: «Это была не только ограниченность идеологии. Это было не только помешательство на диалектике. Здесь было нечто иное. Это была настроенность на то, что все, что мы переживаем сейчас, вся кровь, все ужасы, вся смерть, все убийства, все это относится к понятию переходного периода. Было одно общество, была одна история. Впереди результат и конечная цель. То, что переживаем мы сейчас, это есть необходимое звено. То сказать, жизни нет, есть звено. Берега нет, есть мост. Все наше движение от исторического прошлого к постисторическому раю. Только ценой выработки такого мировоззрения можно было не умереть от ужаса в 30-е годы, в годы коллективизации, в годы страшных чисток. Но Кесслер не просто вспоминает об этом как автобиографическом моменте, как сделал бы другой писатель или журналист. Он делает из этого философские выводы. Он говорит, что мы здесь имеем дело с новым и одновременно старым явлением человеческого. В этом явлении смешивается принципиально и радикально новое социальная, экономическая и культурная ситуация с поднятием древнего архетипа веры, массовой веры. той массовой маниакальности, которая нуждается в замкнутом мировоззрении, для того, чтобы выявить себя в толпе, для того, чтобы породить мощнейший статистический импульс. И для того, это обратная сторона медали, чтобы задавить в себе любой могущий возникнуть импульс индивидуальный. Замечательно, что с точки зрения Кесслера это явление имеет в наше время прямую аналогию с развитием современной психологии. С развитием той современной психологии, будь то психология Павлова, Скиннера, отчасти даже Шаррингтона, прежде всего Уотсона, будь то психология Фрейда или Юнга, которая в принципе рассматривает человека как статистическое явление, как объект, как сумму объектов, в которой один объект, несмотря на все свои характеристики и особенности, в принципе может быть рассматриваем как другой объект. Замечательно при этом еще одно обстоятельство, что та идея, которая необходима тоталитарной власти для развития, возбуждения, энергетизации массовых инстинктов, эта идея всегда должна быть идеей исключительности. Это может быть исключительность расовая, это может быть исключительность родовая. Это может быть исключительность генетическая. Это может быть, как в случае советизма, исключительность историческая. Эта идея должна создавать предпосылки для построения нового, в каждом случае оно всегда будет новым, нового мировоззрения, тоталитарного мировоззрения, исключительного мировоззрения, того мировоззрения, которое всегда полагается самым новым и самым единственным мировоззрением. Кесслер думает, что именно в германском фашизме, советском коммунизме и китайском мао-цзэдунизме это поразительно странное сочетание новых тенденций с архетипом, с поднятым архетипом древней массовой веры нашло своего наиболее яркое воплощение. Для того, чтобы победить, всякому тоталитарному обществу нужна минус психология. Индивидуальная психология должна быть устранена, либо открыта, как это мы видим в маоцзэдуновском Китае, как это было в фашистской Германии, либо скрыта, наукообразно скрыта, как это мы видели и видим в советской идеологии. Миф должен служить не просто победе данного замкнутого коллектива над другим. Главная функция такого рода мифа заключается прежде всего в устранении индивидуальности внутри данного коллектива, в его тотальной массовизации. Только на поверхности этот миф обращен против других, против всего мира. Главная его цель – это подавление всякого отдельного человека внутри данного тоталитарного общества, на пути этого общества к мифическому тысячелетнему царству. Какова же философия этого явления? Какова философия тоталитаризма? Этот странный исторический феномен Кесслер сводит, редуцирует к одному важнейшему фактору. К фактору двойственности мировоззрения. Эта двойственность заключается в том, что с одной стороны весь миф, вся его структура находят свое обычно строго рационалистическое выражение. Все должно быть объяснено от начала до конца. В основе коммунистического мифа не просто лежит убеждение, что история работает на нас, история работает против наших врагов. Это убеждение связано со сложнейшей, абсолютно рациональной системой исторических, философских, социологических, экономических и даже биологических взглядов. Здесь без разума, без рациональности обойтись невозможно. И в этом марксизм явился прямым наследником эпохи европейского просвещения. Но само движение этого мифа, сама реализация тоталитарной идеи требует подавления разума, требует исключения рационального, требует приоритета эмоционального. Потому что когда индивидуальность подавлена, когда человек есть элемент толпы, массовый разум не действует. Действует только массовая эмоция. Культ личности Сталина, культ личности Мао Цзэдуна, культ личности Гитлера. Само выражение при всей его тривиальности и банальности глубоко верно. Это выражение «культ» имеет в виду поднятие архетипических эмоциональных структур веры. Двойственность не разрешается, потому что мы живем в такой период развития человеческой цивилизации и культуры, когда любые структуры могут найти свое описание только в рациональном языке. Когда рациональный язык отбрасывается, мировоззрение перестает работать. Оно может работать только в абсолютно замкнутом обществе. Оно может служить идеологическим целям общества, только полностью отрезанного от всего остального мира. А таких обществ почти нету. Поэтому вновь и вновь миф нуждается в разуме. Эмоциональность нуждается в рациональности. И любой тоталитарный строй несет в себе эту двойственность рационального и эмоционального, пока в очередной раз его не постигает гибель. Эта двойственность является главным фактором, который не дает такому обществу дойти до тысячелетнего царства. Кёслер не боится будущего. Он полагает, что то, что случилось, и то, что случается, ясно говорит о том, что замкнутое тоталитарное общество, общество, где главным принципом движения, а точнее остановки жизни, является подавление личности, что они недолговечны. Но поскольку за последние 60 лет мы имеем дело уже с тремя обществами такого типа, постольку мы можем сделать умеренно пессимистический вывод, что это явление сейчас может быть рассматриваемо как специфический человеческий вывод. В смысле свойственный человеческому обществу феномен, которого не надо бояться, но которого надо опасаться. Он наблюдаем, и он предсказуем.